За ним городской казначей. Последним шел детина в армяке. На дороге, чуть поодаль от того места, где тропинка прилеплялась к ней, стояла пролетка, запряженная низкорослой соврасой лошадкой. Завидя людей, лошадка тряхнула гривой и без понукания потащила коляску им навстречу. Детина в армяке потрепал лошадку за морду, любовно погладил гриву, затем сунул руку в карман, подал что-то в горсти. Влажными мясистыми губами, собрав с ладони угощение, лошадка даже притопнула от удовольствия и негромко заржала, обнажая крупные желтые зубы. Перехватив удивленный взгляд казначея, начальник сыскной, сочтя это своим долгом, пояснил. «Наш второй кучер. Касьян. Силище, как у черта. Да и вид, надо сказать, свирепый. Я, собственно, за этот вид его и взял. А вот нутро мягкое, податливое. Что у гимназистки какой. Воск, а не нутро. Увидит птичку, замерзшую на улице зимой. Плачет вот такими вот слезами». Начальник сыскной отмерил на указательном пальце правой руки чуть ли не вершок. «Большой и добрый. А посмотришь на иного. Маленький, щупленький, ножки тоненькие, кривенькие. Через железную дорогу сам перейти не может. Переносить надо. А сколько в нем злобы! Сколько желчи черной! Вот зарежь такого, да в море кинь. Море горьким сделается». Сказав все это, фон Шпинн пригласил Приволова садиться. «Странный он мне рассказ рассказывает», — подумал тот, и, забираясь в коляску, осмелился на вопрос. «Куда мы поедем?» «Хочу пригласить вас к себе в гости». «Зачем?» «Ну как зачем? Хочу получше узнать вас, порасспросить кое о чем. Человек вы, судя по всему, бывалый. Наверное, много историй всяких занятных знаете». «Да и у меня», — фон Шпинн подмигнул казначею, — «имеется пара случаев. Обещаю, скучно не будет». «На худой конец, вот Касьяна позовем». Начальник сыскной коснулся при этом армячной спины кучера, который уже взобрался на козлы. «Он нам на балалайке сыграет». «Да ведь умеешь играть на балалайке, Касьян?» — «Никак нет, ваше высокоблагородие!» — «Ну что же, тогда трогай!» — вздохнул несколько разочарованный фон Шпинн и, уже обращаясь к казначею, сказал. — «Придется, господин Приволов, нам с вами ограничиться одной только беседой. Жаль. А то, может быть, вы сами сыграете? На балалайке!» — «Далась ему эта балалайка!» — подумал казначей, а вслух произнес. — «Нет... премног благодарен, но я на балалайке не играю». — «А на чем вы, позвольте вас спросить, играете?» — «Ни на чем», — ответил казначей, а сам подумал. — «Почему он решил, что я на чем-то играю? Странный человек». — «Жаль. Очень жаль. Послушайте, господин фон Шпинн, я слушаю вас. Вы даже не можете себе представить, как внимательно я вас слушаю. Видите ли, я человек занятой. Мне на службу нужно, а вы говорите гости». «Да полно вам, господин Приволов. Если человек изыскивает возможность в урочный час прогуливаться по городским окрестностям в нескольких верстах от места своей службы, то что для него каких-нибудь 20 минут? Да я вас дольше и не задержу. Хотелось бы, очень хотелось, но у самого, знаете ли, дела». Тем временем соврасая лошадка, как выяснилось, довольно скорая на ногу, уже втащила коляску с Приволовым и начальником сыскной в город и, бойко стуча копытами по мостовой, быстро понеслась мимо сереньких обывательских домиков. Начальник сыскной был чрезвычайно словоохотлив. В продолжение всей поездки он что-то рассказывал, задавал казначею какие-то несуразные вопросы, сам же на них отвечал, внезапно менял темы разговора, а то вдруг спрашивал у Приволова совета. Ситуации, предлагаемые им, были невероятны, можно даже сказать, фантастически. Казначей терялся, что вообще можно сказать на это, не говоря о совете. Когда пролетка въехала на тенистую, засаженную белыми акациями улицу и остановилась у какого-то дома, В голове Приволова была совершеннейшая каша из мудреных слов, обрывков фраз и вопросов. Его даже подташнивало, в глазах двоилось, а в ушах засела вата. «Ну, вот и приехали», — издалека долетели до казначея слова фон Шпинне. «Эй, вы уснули, господин Приволов?» Начальник сыскной стоял уже на земле и тряс его за колено. «Все, приехали. Можете сходить. Я вам сейчас помогу». «Согласен, дороги скверны. Вот вас и растрясло». Когда Приволов оказался у коляски, ему как будто стало получше. «Взгляните вокруг, господин казначей! Ну, не замечательно ли?» — восторженно произнес фон Шпинне и раскинул руки, дабы обнять нечто его восхитившее. Следуя его призыву, Приволов мутным взором окинул зауряднейшую из улиц, удивился такому неподдельному восторгу начальника сыскной и, чтобы не обидеть, ответил: «Да, пожалуй». И сразу же после его слов лицо полковника резко изменилось. Отвердело, что ли? Он подошел к казначею вплотную и, глядя прямо в глаза, спросил: «А вы, господин Приволов, не узнаете это место?» «Нет», — казначей повертел головой и добавил: «Нет, я здесь впервые». «Разве? Ну же, господин казначей, посмотрите! Внимательнее посмотрите!» «К чему это все? Я уже, кажется, сказал, что место этого не узнаю», — раздраженно проговорил Приволов. «Одно из двух», — заметил фон Шпинне. «Или у вас совершенно отсутствует зрительная память, или... Или вы водите меня за нос, уважаемый господин казначей?» «Не понимаю вас». «Вы не понимаете меня, а я вас. Как же вы могли забыть, что вчера около полудня в этом самом месте, зацепившись ногой вот об этот камень, — Фома Фомич носком штиблета указал камень, — вы упали? Ну, теперь-то вспомнили место?» «Вы что же, следили за мной?» — вскричал Приволов. После его вскрика и начальник сыскной, и кучер, продолжавший сидеть на козлах, засмеялись. «Вы знаете, что это за дом?» — спросил фон Шпинну у казначея, указывая на двухэтажный особняк с маленьким, более похожим на голубятню, мезонином. «Нет, не знаю». «Не знаете? Ну, это неудивительно. Многие не знают. Но не буду вас томить. Скажу. Только у меня к вам одна просьба. Вы уж будьте так добры, не смейтесь». «Мне, господин фон Шпинне, если честно, не до смеха», — понуро ответил казначей. «Это», — полковник махнул в сторону дубовой под лаком двери особняка, — «бывший дом купца Захарьина, местного чернокнижника. Может быть, слыхали?» «Хорошо, что не слыхали. Он сейчас на сахалинской каторге черные мессы правит». «Ну да ладно о Захарьине. Теперь в этом доме располагается сыскная полиция. Вчера около полудня вы, господин Приволов, упали у входа в сыскную полицию. И здесь же обронили сверток, который мы и подняли». «Выходит, это вы подбросили его под дверь кабинета?» — с нотками облегчения в голосе спросил казначей. «Выходит, мы?» — ответил начальник сыскной. «Правда, мы вам подбросили другую ложку». «Но зачем?» «Что зачем? Зачем другую ложку? Или зачем подбросили?» «Зачем подбросили?» «Знаете, господин Приволов... Нет, какая у вас все-таки фамилия красивая, звучная, раздольная. Вот произношу Приволов, а у самого перед глазами среднерусская возвышенность. Поля, перелески, ширь, простор. Жалею иногда. Но вот почему я не птица? Вот взял бы, да и полетел. Вы никогда не хотели стать птицей?» «Ну да, да, понимаю, вы человек серьезный. А так о чем это я? Ах да! Вы меня спрашивали, зачем мы вам подбросили сверток с ложкой, да?» «Да», — «Увы, господин казначей, для меня это такая же загадка, как и для вас. А все импульсивность натуры, непоседливость души, жажда деятельности», — вздохнул фон Шпинн. «Вот сделай что-нибудь, а потом сам же себя и спрашиваешь. Зачем?»